не вовсе лишается смысла к тем словам, которые звучат у него в голове, словам, которые ему предстоит сказать. Джеймс и Агнеса отправились в театр на Орчард-стрит. От Оранж-Гроув идти совсем недалеко, и нет нужды брать новую коляску. В театре многолюдно и шумно. Мохнатый плюш, желтые грибочки света на зажженных люстрах. Пришедшие окликают знакомых. Господа предлагают друг другу табаку. Дамы с набеленными лицами взирают вокруг, поглаживая взятые на прокат бриллианты и легонько постукивая веерами. В воздухе витает ощущение ужасной скуки, словно ничего в мире не может выйти за рамки общепринятой нормы светского поведения, предсказуемых поворотов интриги. Нет ни вызова, ни противостояния. Джеймс с Агнесой усаживается в ложу. Она кормит его цукатами и по ходу представления спрашивает, почему такой-то герой сделал то-то и то-то. Не мистер ли Льюис сидит внизу? И не находит ли он, что актриса в красном в высшей степени безобразна? Может, он съест еще одну черносливку? Пьеса нисколько не интересует Джеймса. Он смутно воспринимает персонажей, резвящихся среди намалеванных деревьев, чьи-то голоса, смех и шиканье публики, стычка, примирение, песня, шутка по поводу городского совета, шутка по поводу Уилкса, еще песня. Возлюбленные умирают, затем оживают. Кто-то кого-то узнал. С колосников, сидя на облаке, спускается человек и бросает в зрителей бумажные цветы. Все хлопают, как сумасшедшие, и стучат ногами так, что весь театр сотрясается. Как все бессмысленно! По-детски глупо. Что может здесь нравиться? Они ужинают неподалеку жареной рыбой и вареной баранины, приправленной соусом с каперсами, и идут назад сквозь влажную прохладу Оранж-Гроув. Джеймс устал. Утром ему предстоит ампутировать у женщины ногу, потом сделать полдюжины прививок и, наконец, поехать в Маршфилд осмотреть фермера, чье ружье выстрелило владельцу прямо в лицо. Агнеса что-то щебечет о саде, шляпке, подруге, о происшествии на прошлой неделе, которое ее поразило или не поразило, а может, расстроило или рассмешило. В дом их впускает служанка Дина, которая смотрит на них как-то странно. Открывается дверь в кабинет, и в проеме появляется Монро. Он одет так, словно ожидает знатного посетителя. Он не похож на шута или рогоносца. На два слова, Джеймс. Уверен, что это можно отложить до утра. Нет, сударь, нельзя. Джеймс уже ступил на первую ступеньку лестницы. Ему всегда было так просто не замечать Монро. Но не теперь. Он поворачивается. Между ним и Монро, сжав в кулаке свечу, стоит служанка. Агнеса застывает в тени у входной двери. «Роберт!» — шепчет она. «Доброй ночи, Агнеса!» — произносит Монро. «Прошу вас, говорите короче, сударь». Отступив, Монро пропускает Джеймса в кабинет и притворяет дверь. Агнеса смотрит на дверь, потом на Дину. Та принимается плакать. Давно не был Джеймс в кабинете. Уже несколько месяцев Монро не разрешает слугам сюда заходить, боится, как бы они не нарушили хрупкий беспорядок его бумаг. Рядом с разнообразными стульями и креслами сложены стопки книг, а под стульями свет выхватывает забытые рюмки, пустые бутылки. На письменном столе лежат изрядно перепачканные чернилами листы бумаги, у подноса с песком очки, в которых не хватает одной линзы. «Я предложил бы вам сесть, Джеймс, но, боюсь, этот разговор лучше вести стоя».